Плохие приметы. Заболела голова, я едва досидел допросы, предчувствуя опухоль головного мозга и облысение после химиотерапии, ощущая себя скомканным листом, на котором хотели что-то написать, но перебрали ошибок. Алена устрашающе молчала, отлучаясь плакать в туалет и опять принося мне под нос землистую, злобно-глазую морду. «У тебя что, парализовала мать? Ребенка переехала самосвалом?» «Плохо себя чувствуешь?» «Не жди меня, вали домой к семье». Покопалась опять в моем телефоне, взломала почту, обыскала стол, и то, что искала, нашла? «Нет ничего». Словно нет сил говорить, и бегла. «Маша полетела в Лондон?» «Быстро она. Хваткая девочка, молодец. Полетишь к ней? Тебе вроде не нравились худые. Рада за тебя. Я много раз говорила, мне все равно, с кем ты и сколько. Только не заразись». Она с омерзительным хрипом похохотала. «Уже фотографировал ее? Все показала? Закрой рот!» Грохнула дверь, просыпав штукатурную крошку. «Боря приехал с Чухаревым. Я стирал приходящие смски. Кто дал тебе право мучить меня? Я живой человек». Чухарев протягивал Гольцману фото из бумажника. «Жена, жена и он. Жена, ребенок и он. Жена у окна. Она у меня красивая. В жизни еще лучше». Упоенно разливался он. «У меня все правильно получилось. Мужчине надо жениться, когда он нагуляется». «А женщине...» — Боря обернулся на меня. «Ты молчишь? Значит, так будет всегда?» «А женщине не надо гулять. Пусть дома сидит». Чухарев оглядел всех перед важным объявлением. «Мы с женой познакомились 24 сентября, а поженились 24 ноября. Вот звонит». И он безмятежно улыбнулся. «Домой зовет». «Значит, так будет всегда. Для тебя ничего не существует. Ты всегда будешь обманывать». «Это хорошо». Я словно пересилил зубную боль, больную голову, грохот камнедробильного агрегата, кабацкую песню, совет да любовь. А если чего-то не будет хватать, можно и добавить. «Я не собираюсь ничего добавлять», — горячо сказал Чухарев и выставил для защиты все, что имел. «Мы вместе уже 7 лет, и все идет хорошо». «Я тебе не нужна? Ты можешь просто ответить «нет». Зачем мне жить?» «Представляю, как она тебе надоела. У меня болит голова». Пришло еще одно сообщение, я стер его, не читая, и отключил телефон. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. После гитлеровского нападения на Советский Союз отцу сделалось особенно тошно, и он отправил письмо Сталину, просил любого назначения. Ему выделили кабинет в НКИД, без машинистки, и дали помощнице Петрову. До войны она то пропадала на несколько месяцев, то появлялась. В то страшное время многие спасали жизнь тем, что не ночевали дома, чтобы не застали при аресте. Отец отправил маму в эвакуацию, в Куйбышев. Мама переписывалась с Петровой и получила открытку. «У меня новый любовник. Никогда не догадаетесь, кто». Она писала об отце. Мне кажется, их роман начался от папиного одиночества. Он ведь ничего не мог где-то иметь на стороне. Он был ужасно одинок, считал, что отнял у детей мать. Настоящая мать должна проводить время с детьми дома, а не порхать по приемам и гулять с инокорами. Он чувствовал свою вину в смерти сына. Младенец умер от воспаления легких в Осло. Папа понимал, свое одиночество он создал сам. Куйбышев Анастасия Владимировна приехала с отцом. Он объяснил маме, что не мог отказать. Петрова бросилась в ноги и умоляла взять с собой. Вообще родители уже не спали вместе, но все же, если бы мама узнала правду до поездки, я думаю, она бы осталась. Они уезжали в Америку втроем. Тегеран, Багдад, Калькутта, Бангкок, Сингапур, Гавайские острова. В пути мама заподозрила что-то неладное и спросила Петрову в лоб: «Ты что же, предательница?» Анастасия Владимировна с той же прямотой ответила: «Да». В Штатах мама сразу уехала в Нью-Йорк и оставалась там, даже когда отец и Петрова вернулись в Москву. А Тася въехала в посольство на место, нагретое Уманским, и 70-летние американцы, письменно просившие принятие в Красную армию изобретатели остро заточенных орудий для уничтожения парашютистов, застрявших в ветвях, начали получать сдержанно благодарственные письма за подписью А. Петрова, секретарь посла, и на мертвых, задушенных посольских бумагах появились ее домашние, спокойные росчерки М.М. Доложина. Я завязал тесемками папку Петрова А.В. и заехал на Серафимовича проститься с раскрасщицей ткани Валентиной, стервой с прекрасной матовой кожей, старухой в челме. Сын отсутствовал, уверившись в моей бесполезности и безвредности, черепаха не сдохла, но, оставшись со мной один на один, старуха учуяла какой-то погребной холодок. «Письма куда-то делись от мужа», — пожаловалась она. «Куда я их дела? Только мы с вами поговорили, письма найдутся. Завтра пакет достанет из-под дивана женщина, приходящая убирать. А мужем Петровой стал немецкий еврей Вент из Коминтерна. А вы знаете, что она сама еврейка по отцу, Флам? У мальчика ее последняя, крайняя степень идиотизма. В 5 лет забежал в комнату, схватил Сашку за уши, и как стал трясти, я говорю, Ваську вашего буду запирать». Она сначала не понимала, что больной он, уже потом спохватилась. Все цирко переженились на еврейках, они меня не любили. Петрова все враждовала с Зиной, а против меня объединились. Брат у Петровой повесился, а внучка отравилась, напилась таблеток от любви к Владиславу Рову, непорядочный он, похоронили ее на Ваганьково. Вот почему у Таси умер брат молодым, вот куда подевалась девочка Оля, вот зачем здесь Рф. Уманский? Да я терпеть его не могла. Ходил он к Петровой, влюблен был в нее. У нас несколько розеток, а телефон один. Он прямо за телефоном заходил, не спросясь, наглый. Я даже Мите в письмах жаловалась. Он отвечал, потерпи, скоро получит назначение и уедет. А Уманский привез ей из Америки чемоданы. Снарядами? Полоснула злым взглядом. Ну, не с кирпичами же? Я все жевал. Единственная внучка Цурко, единственная возможность будущего... Да, как вы простились с мужем? В выходные решили отдохнуть, в лес поедем за грибами. Вдруг звонок, в штаб, вернулся расстроенный. Тебе надо ехать в Москву, а я на маневры. Я уперлась, не поеду, и раньше были маневры, а я оставалась. Повезли нас на станцию, раз в неделю ходил прямой до Москвы. Начштаба провозился с багажом, и мы опоздали. Да еще ребенок отравился, жарко очень, что-то съел. Когда вернулись, Митя даже в лице изменился от злости. Отправил на следующий день перекладными. Я сына занесла в вагон и вышла. Он мне сказал, «Валюш, ты только не плачь, а то я сам заплачу». 21 июня мы были уже в Москве. «Фотографию можно посмотреть?» Я не фотографировалась с ним, плохая примета. Если сфотографироваться вместе, суждено недолго прожить, и все равно не получилось. Она рассказывала уже самой себе, я пожимал дверную ручку и нетерпеливо кивал, мимо паузы не промахнусь, сбегу. Приехали, нам Петр даже денег не дал. Уехали в эвакуацию в Тюмень. Петрова пересылала мне письма и аттестат, поняла, что Митя пропал, когда деньги перестали приходить. Да еще вычли за 3 месяца, с января по март. Правда, я догадалась сына на пенсию деда перевести. Вернулась, а в нашей квартире дирижер Александров живет. Выучилась шить и стала портнихой. Заболела, получила группу. Митю искала в архивах партизанского движения. Вдруг он под фамилией матери скрывался. Ходила в партактив, документы крала и даже кое-что продала. Блеснула она победно. Кому? Секрет. Судились мы из-за квартиры, потому как говорили, что Саша не Митин сын. Как это не Митин? Мы тут с Сашей всегда жили. Еще когда ему голову пробили, и ждал нас еще перелом позвоночника. Мы тут жили, в 18-м подъезде, еще когда на моих глазах убили Уманскую. Я на балконе стояла. Их 3 шло по мосту, школьников-то. И что-то полаялись, на моих глазах. Жена маршала Конева знала, что убил Микоян. А свалили на Шахурина, маразм, убил Шахурин. Я положил палец на кнопку звонка и убрал. Постучаться? Я не хотел возвращаться, давно разучился, но еще 30 секунд стоял у двери, всматриваясь в простодушный рыбий глазок. В дверную дырку старуха могла увидеть слепого, прислушивающегося человека. Нет, старухе нечего добавить. выпустим ее. Ты еще ничего не знаешь? У нас неприятности. Гольцман трагически помолчал, думая, что меня может расстроить в лондонском аэропорту при заходе на посадку в сложных метеоусловиях тот человек, новый, Чухарев, что ты взял на работу, каким-то образом получил доступ к последним донесениям. Гольцман перевел дух и решил самостоятельно взять старшего Микояна. «Идиот! Баран! Скотина!» — орал Борис, поразивший меня искренностью для красоты, сбивая бумаги и канцпринадлежности на пол. «Ублюдок!» У Чухарева дергался рот, но он молчал. «Я сделал Боре звук потише. Кто тебе разрешил? Кто тебе, чмо, ставил такую задачу? Мы не на тебя работаем. Мы не тебя 4 года копаем!» — хлопнул в ладоши. «На меня посмотри!» Я думал попробовать найти номер, его телефон, и нашел. Потом, думаю, позвоню проверить, а он вдруг взял трубку. «Заткнись-то, Боря. Что ты ему сказал? Что я дословно? Здравствуйте, извините, что я вас потревожил. Меня зовут, мы занимаемся расследованием убийства Володи Шахурина и Уманской. Не будет ли у вас возможности встретиться, чтобы ответить на несколько...» Он повесил трубку. Он сказал «мразь» и повесил трубку. «Ноль», — показал Боря на убогого в полной тишине, — никаких способностей к оперативной работе. Я прошел к себе в кабинет. «Зачем ты показала ему последнее донесение?» «Я думала, он работает с нами», — с холодной быстротой ответила Алена, собирая барахло в сумочку. «А где ты был вчера? Я звонила». «Я потом тебе расскажу в деталях, когда придумаю побольше правдоподобных подробностей. Мне надо поговорить с Александром Наумовичем». Через пару нервных мгновений мы остались с ним вдвоем. «Знаете, Александр Наумович, я не верю, что старуха видела своими глазами, как их убивали и кто стрелял с балкона. Ей просто хочется жить и быть нужной. Но совершенно точно, что по мосту они шли втроем, и третий, про которого все знают и молчат, в оно. Сошлось. Тебе это не нравится? Видите, как вовремя они нам его подсунули. А мы-то думаем, как связать арестованных школьников с Большим Каменным». «Я напишу письмо», — втиснулся Чухарев. «Узнаю адрес и положу в почтовый ящик. Он послал меня сгоряча и теперь жалеет. Он будет говорить. Иди отсюда!» «Александр Наумович, все? Нами установлены 2 человека, имеющие что-то сказать по арестам школьников. Обоим за 60. Внук Хрущева, видимо, по семейным преданиям показал. Их арестовали за несознательность, знали, что Шахурин готовится убить, и не донесли. И второй», — протянул порыжевший газетный лист, «Строительная газета», — «старший брат Степан Микоян». В никому не нужной газете репрессии не обошли стороной нашу семью, старческими челюстями прожевывалась трагическая с невыясненными мотивами история, и вдруг необъяснимый перескок: арестован 16-летний брат Вано, потом Серго, допрашивал зловещий Шейнин, его сменил кровавый Володзиевский. «Лев Емельянович», — следил за переползанием моего указательного пальца Гольцман, — «фигура, комиссар госбезопасности, генерал-лейтенант, расстрелян по делу Берии». То есть палач и садист начал шить невинному подростку дело из ребячьих игр в войну, сильно мучили допросами, не давали спать, но пропытки ничего нет, сослали на год в Таджикистан. Что означает «ребячьи игры в войну»? Причем здесь Нина? Дальше почитай. И все прошло и начало зарастать, но в страшном 1949 году император, не забывавший ничего, вдруг заглянул в нутро Микояна, вытащил его влажную, дрожащую душу и разгладил на жесткой ладони. «Анастас», — только близкими перед смертью, я уверен, рассказывал Микоян, как внезапно и ужасно спросил вдруг его император и показывал, как, особым голосом: «Анастас, а где те твои дети?» «Те, что заигрались в войну. Серго в институте, Вано в академии, тут нечего добавить». «А достойны ли они учиться в советских вузах?» Вопрос требовал ответа, и несколько неподвижных недель Микоян ждал ответа. Не тесна ли его детям жизнь, есть ли им еще местечко?